Глава 23. Заманчивое предложение. Стоило нам вынырнуть из странного пространства, вызывающего тошноту и головокружение, как я вместе со всеми остальными упал на колени, пытаясь прийти в себя. «А вот и гости пожаловали. Айза, вели всем собраться в главном зале». Волевой женский голос отдал указание, и размеренное цоканье каблуков подсказало, что его обладатель движется к нам. «Боже мой, что за омерзение ты на них надел? Как будто они действительно могли тебе навредить. Тебя ведь хоть с самолета выбрось, найдешь способ выжить». Я сдержал позыв и поднял голову, смотря на старушку с пышной шевелюрой в прекрасно сшитом и аккуратном зеленом костюме с украшением в виде брошки из золота и изумруда в форме стрекозы. «Добро пожаловать, Иван, ко мне в гости. Я знала, что ты придешь, и подготовилась к твоему приходу». «Как приготовилась? Позвала еще солдат и магов? Как будто они сумеют меня остановить». «А, все такой же недоверчивый. Это правильно, это хорошо. Но нет, подготовилась я по-другому. Например, заставила твоего любителя мадагаскарского загара тренироваться и увеличить лимиты переноса живых существ отсюда на американский континент и обратно». «Вы же говорили, что это нужно для доставки пленников». «А ты внимательнее посмотри на своих товарищей. И где я не права?» Сурово глянула эта странная женщина на него и отмахнулась. «Иди лучше. Начни прием раствора восстанавливающего. Магическое истощение — это не то, с чем стоит шутить. Или тебе напомнить про твой прыжок на Атлантиду?» «Не надо, матушка. Я пойду тогда восстанавливаться». «И группе своей помоги. Им нужен Йори. Без лекаря они будут восстанавливаться не один день». Отдала она распоряжение ему, и все вокруг, побитые и шатающиеся, встали и ушли в большую белую двустворчатую дверь, залепывая белый мраморный пол кровью. Я переглянулся с Рюдигером, и мы удивленно подняли брови, не до конца понимая, что происходит. К кому мы попали, было понятно. Но вот куда, зачем и что вообще вокруг происходит, вызвало тысячу роящихся в голове вопросов. «Что? Вопросов много в голове, ребятки? Так бывает. Ничего, я сейчас дам тебе руку, ты прощупаешь меня, поймешь, что я не угроза, и мы прогуляемся. А я расскажу вам небольшую историю. Обещаю, это не займет много времени, а количество вопросов к ее концу заметно сократится. Идет?» Я внутренне напрягся, готовясь в любой момент бросить в ход свой козырь, и кивнул. Женщина подошла и элегантно протянула мне руку. С меня словно наваждение сошло. «Какая же это женщина? Бабуля?» Самая настоящая бабуля лет за 60 была передо мной. И тут же я обратил внимание на уведомление куратора, который уже успел вычислить, с кем мы имеем дело и где мы находимся. Быстро считав данные, я тем не менее не стал демонстрировать свою осведомленность и принялся изучать внутреннее строение тела бабули. Мощные и частые каналы, удивительно причудливо извиваясь, двигались к голове, а вот наружу почти не выходили. «С такими тонкими каналами она и фаербол слабенький не сделает», — подумал я и удивился. «Источник причудливо сильный, ядро редкое. Хотя нет, не так. Очень редкое. Я у людей такого не видел. Только в книге Шайтранов было упоминание о сером ядре с фиолетовыми нитями, хаотично расходящимися по поверхности. Ядро времени. Если вернуться к нашим мифам и легендам, сила Хроноса, бога времени. Но вот что за ним стоит и что ей оно дает, я лишь догадываюсь из обрывков ранее полученной информации и оговорок этих то ли террористов, то ли грабителей, то ли воителей против шайтранов. Мутные. Вот что точно можно о них сказать. По крайней мере, сейчас». Она сама потянула руку, разрывая контакт, и с легкой улыбкой развернулась и пошла к большой двери рядом с панорамными окнами. Выйдя на балкон, она схватилась за металлические поручни и, несмотря на морозный воздух, вдохнула полную грудь воздуха. «Мистер Рюдигер. Наш непревзойденный маг тьмы, мистер Тормель, самый живучий и быстро набирающий силу и влияние маг человечества, добро пожаловать в Исландию». Она обернулась и вернулась внутрь натопленного помещения. Я же смотрел с высоты в несколько десятков метров на открывающийся вид залива и расположенного под окнами дворца, в котором мы находились, небольшого города, построенного словно столетия назад и пришедшего в наш мир из сказки. «Ты знал?» — спросил у меня Рюдигер. «Не сразу, но да. А ты?» — ответил я ему, наслаждаясь чудесным видом. «Да, я узнал ее. Я тоже в курсе, кто она, но не в курсе, зачем мы тут». «Думаю, она сама собирается это рассказать», — пожал плечами коллега. «Судя по всему. Пойдем?» «Стой! С ней ведем себя, как и прежде?» «Она знает, что мы знаем. Она маг времени. Вот только аспекты направленности ее силы мне непонятно». «Предсказание?» — предположил темный маг. «Скорее всего», — подтвердил я его теорию, и мы вернулись обратно во дворец. Бабуля в этот момент уже принимала горячий чай от своей помощницы. Кажется, она к ней обращалась как к Кайзи. «А вам, мальчики, я рискнула сделать кофе. Вы же не против?» «Да, спасибо. Как раз чего-то такого после пыльных и душных погребов мне и не хватало», — признался я. «Да я вообще только кофе и пью. Без сахара», — подтвердил Рюдигер. «Я знаю, наставник, знаю. И как вы могли уже догадаться, я знаю, что вы знаете, что я знаю. Боже, как же глупо это звучит. Но что поделать? Бери свой кофе, пейте. А я пока представлюсь, как это положено на нормальных приемах». Она в очередной раз обезоруживающе улыбнулась и на мгновение преобразилась в лице. Статная поза властительницы с расправленными плечами дала знать даже глухому, кто именно перед нами. «Верховная правительница Свободного княжества Исландии, ее высочество, мудрая и покровительствующая защитница фордов, благословленная Елизавета Варт-Огуд». Из-за ее спины выскочила словно птичка помощница Айза и продекламировала статус встречающей нас венценосной особы. Мы, естественно, как и следует из этикета, совершили поклон и поприветствовали владычицу местных земель. «Уважаемые гости, я рада приветствовать вас в своих владениях. Немногие удосуживаются получить персональный прием и экскурсию от меня, но вы — те два исключения, чей приход я ждала, и ждала с нетерпением. Оставьте все вопросы, что вас тревожат, и погрузитесь в историю и современную жизнь моего маленького, но очень гордого княжества». Она пошла вперед, выходя из той огромной залы, куда нас забросил телепортер, и мы двинулись следом. Свой рассказ она начала с парочки выдержек из истории города и государства. Десяток войн за независимость, легенды о хитрости, смелости и упертости островитян против имперских захватчиков. Ресурсов на острове было не то чтобы много, а средств для его завоевания из-за упертости требовалось много. Но даже это не гарантировало лояльность местных жителей, которые словно партизаны превращали на этом суровом острове жизнь наместников в ад, равно как и новых поселенцев. Суровый отбор не оставлял выбора. Ты либо с нами, либо кормишь моллюсков на дне морском. В особых случаях можно было стать топливом для вулкана. Последнего наместника бритов около 60 лет назад так и казнили поднявшие бунт местные жители. Отправившийся мстить военный корпус за 3 недели был практически полностью уничтожен. А с учетом того, что все постройки каменные, даже сжечь бунтующие города они не могли. Да и самим им не особо хотелось оставаться хоть без какого-то крова в этих суровых и непредсказуемых из-за погоды условиях. Так и боролись они за свою свободу, окончательно скинув притязания бритов 60 лет назад. Тогда же новая княжеская династия взошла на престол. Княгиня Елизавета была третьей правительницей этой династии. Судьба не была к ней милосердной. Рано овдовев и потеряв после продолжительной болезни своего единственного ребенка, она нашла себя в управлении государством, помогая своей стране встретить каждый новый рассвет лучше, чем предыдущий. Характер островитян помог им свой неуемный дух направить на вершины созидания и постижения секретов ремесла. Продукты, созданные местными умельцами, стали высоко цениться в Европе, а многие производители заключали контракты с местными компаниями, ставшими символом качества. На этом закончилась вводная часть одинокой княгини, что помогала местным сиротам реализоваться и получившей в народе прозвище «Матушка». Будем честны, я не мог соотнести слова моих недавних пленников с этой женщиной. Слишком уж их методы напоминали мафию и террористов-радикалов, а не эту самоотверженную женщину. Впрочем, дальнейшие рассказы и объяснения частично раскрыли и этот вопрос, как она и обещала. «Когда шайтраны пришли в наш мир, я с деловым визитом находилась в Канаде. Естественно, я практически сразу же улетела обратно, но успела стать свидетелем происходящих где-то за границей города и аэропорта сражений. После этого я внимательно следила. Ночами не спала и молилась Богу в надежде на помощь и на спасение людей, но он не любит болтать. Ответ его был очень необычен и непонятен. Он дал мне силу, способную видеть возможные линии будущего. Шаг за шагом я боролась с этим наваждением, но когда начинали сбываться худшие из прогнозов, поняла, что этот дар Божий и есть ответ на мои молитвы. Мы шли по каменным ступеням в сторону княжеского пирса с парочкой припаркованных корветов. Насколько известно мне и куратору, эти два судна и есть весь военно-морской флот Исландии, если не считать спасательные и десантные катера. Я начала все больше и больше времени уделять своему дару, пытаясь развивать его. Я пригласила первых специалистов Земли по магии и кое-чему смогла обучиться по их подсказкам. Это значительно помогло улучшить мою силу и дало возможность перестать совершать роковые ошибки. Кризис в Исландии, вызванный вторжением шайтранов, закончился куда как раньше, чем на остальных континентах. С другой стороны, с 200 тысяч жителей сложно было прыгнуть выше головы и организовать защиту острова. Остров сам всегда помогал и защищал нас, своих обитателей. Но сможем ли мы справиться в этот раз? Я провела долгие месяцы, тратя все свои силы на то, чтобы найти способ уцелеть храбрым жителям этой великолепной страны. Но его не было и нет. «Соболезную», — высказался я. «Напрасно. Кое-что я все-таки в своих видениях узнала. Исландия не просто остров где-то в океане. Это плацдарм на полпути из уничтоженной Америки в задыхающуюся Европу. Об этом не говорят на большом континенте, но можете спросить любого жителя нашего острова, и он вам ответит, сколько шайтранов мы уже уничтожили за эти годы, сколько их отправилось кормить крабов. Не одну сотню этих крылатых разведчиков мы спустили с небес на землю, а затем еще ниже», — ухмыльнулась она, смотря на нас. «И ведь мы действительно ничего такого не слышали, хотя, исходя из банальной логики, если они уже были в Ирландии, то и в Исландии их вполне можно было ожидать увидеть». Наша экскурсия продолжалась, и мы увидели практически весь город и быт жителей с высоты стен замка, выполнявшего в наше время скорее роль дворца и дома для монарха, нежели оборонительного сооружения. Основной посыл княгини состоял в том, что, находясь на полпути между континентами, остров однозначно станет целью интервентов, а надеяться на помощь императоров Европы ей не приходилось. Слишком много произошло между ними, сблизив Исландию с бывшей США и Канадой. И по-настоящему надеяться Елизавета могла лишь на себя. И она увидела путь к спасению. Кровопролитный, жестокий, но вполне реальный. Остров должен был стать волнорезом и полем боя с захватчиками. Но так как ни укреплений, ни войск не было у нее в достаточном количестве, она решила связать свою судьбу с теми, кто обладает сверхспособностями. Магами, другими словами. Вот только как привлечь к себе тех, ради кого ни одна монархия готова потратить тонны золота и миллионы империалов? Подобных богатств у Исландии не было. Но кто сказал, что всем без исключения людям нужно только лишь это? Она стала следить и активно работать с теми, кто не мог прижиться в своем доме. Уставшие, выгоревшие, потерявшие все, в том числе желание жить. Социопаты, социофобы, потерянные и заблудшие души. Просто напуганные люди и те, кто был недооценен и бежал из своего дома, желая взять реванш в другом месте. С помощью своей способности она сосредоточилась на поиске тех людей, чьи способности, маленькие и большие, развитые и нет, могли помочь острову, а их обладатели могли присоединиться к ее дому, получив ресурсы для развития и становления кем-то большим. И у нее это удавалось. Прекрасный психолог, авторитетный монарх, маг, предвидящий десятки вариантов диалогов и правильные варианты его построения для достижения максимального эффекта от переговоров. Таким образом, я за 8,5 лет собрала здесь весьма большое количество магов. Кто-то из них сумел справиться со своими демонами и стал опорой нашей силы. Кто-то не справился и ушел от нас. Человечество наконец-то принялось пользоваться новыми особенностями нашего нового мира. Но они не поняли, или, правильнее будет сказать, не захотели принять тот факт, что трансформация ожидает не только часть людей, но и само человеческое общество. Эра монархий уходит. За последний год в результате нападений обиженных на мир магов было убито больше монархов, чем погибло в течение последних 9 лет вместе взятых. Тенденции набирают обороты, и хотя империи все еще крепко стоят на ногах, это обусловлено исключительно фактором внешнего врага и потенциальной угрозы. Но вечно это продолжаться не будет. Стоит лишь человечеству преломить ситуацию, как начнется дележка, сравнение понесенных потерь и прочее. Национальные интересы были и есть между крупными державами. Исландия, как никто, знает, что такое попасть в сферу национальных интересов и выбивать этих заинтересованных вооруженных лиц со своей земли. Мир ждут глобальные изменения вне зависимости от дальнейшего хода войны. И я хочу, чтобы Исландия продолжала гордо стоять в этом мире и после всех этих изменений. а, быть может, и чуть поближе к верхушке. Княгиня Елизавета остановилась перед тяжелой и огромной красной дверью, повернулась и подмигнула мне. «Я предлагаю создать независимый инструмент, что станет управляющим органом у всех магов. Ассоциация магов. Законодательный орган для всех, кто владеет магическими способностями. Регистратор, ведущий учет и создающий правила, ограничивающие магов в естественной среде. Мало ли, невидимка решит обчистить хранилище какого-нибудь аристократа», намекнула она мне на один из моих грешков прошлого. «И кто будет управлять всем этим бедламом?» «Естественно, Верховный Совет, в который войдут основатели. В дальнейшем, конечно, многое будет добавлено и исправлено, но первое время именно в таком формате он просуществует. Чтобы снизить напряженность среди других магов, которые не желают оставаться на вторых ролях в силу своего характера, мы создадим трибуну магов, куда будут входить сотни сильнейших магов. Список этот будет регулярно обновляться, меняясь выбывшими либо провинившимися и исключенными из трибуны магами. Это сподвигнет старых хрычей, чей потенциал роста ограничен, вкладываться в развитие лояльных молодых магов. Появятся своего рода партии, альянсы, кланы и объединения. Но это нормально. Логический и естественный процесс. СЧН будет против, как и генералы с монархами. Они станут преградой». «Уж что-что, а преграды ты преодолевать умеешь. Более того, имеешь довольно быстро растущее влияние среди простолюдинов. Они любят героев и чудеса. Ты можешь стать первым и дать им второе. Любое слово против тебя будет восприниматься ими с агрессией. Более того, в Европе и Австралии у тебя имеется определенная поддержка. Да и вскоре встреча со своим императором тебя ждет. Я верю, ты сможешь подобрать необходимые слова, чтобы убедить императора в правильности этого шага. Тучи сгущаются над Российской империей, и ей, как воздух, нужны союзники. Сильные союзники, способные помочь с грядущим нашествием». «Если ты видела возможные варианты будущего, то скажи мне, я действительно соглашусь с твоим предложением?» «Когда мы говорим о будущем сегодня, это может изменить его, поэтому нужно быть аккуратными в своих словах. Не все будет идти так, как нам хочется. Таков уж этот мир. Но вместе с тем, с тобой я испытываю некоторые проблемы. Почему-то ты — темное пятно в моих предсказаниях. Варианты будущего делятся на тысячи, когда я пытаюсь прочитать возможные события, что связаны с тобой. Иногда мне кажется, что ты и вовсе не один. Впрочем, хватит думать о пустом. Здесь и сейчас я предлагаю тебе присоединиться на правах первооснователя ассоциации». «А мистер Рюдигер?» «Он уже давно присоединился всей своей семьей к твоей организации. Арма и ты — одно целое, и ты глава этой организации. Так что будет справедливым сказать о том, что, как ты представляешь весь свой альянс, так и мои люди будут частью ассоциации под моим присмотром. А сейчас, если ты не против, я бы хотела попросить тебя о небольшой помощи. Среди взятых тобой сокровищ имеются золотые буквы. Достань, пожалуйста, те из них, что помогут сложить нам словосочетание «трибуна магов». Я удивился, но обратился к пространству бочки и действительно обнаружил там целый алфавит латинских букв, выполненных из золота и с нанесенными поверх шейтранскими рунами. «Руны крепости? Тепла? Прочности? Климат-контроль?» «Удивительно. Зачем шейтраны на них набивали и запитывали контуры маной?» «Это удивительная история пленного ювелира из штата Юта, что сумел научиться тайным знаниям, просто наблюдая за мастерами шайтранов. Сам он был их помощником, и с помощью обмана и кристаллов маны сумел сделать артефакты. К сожалению, его обман раскрыли и его самого казнили, но оставшие артефактами буквы пополнили коллекцию одного из верховных магов». «Каждый артефакт, судя по линиям и сигнатурам, независим. То есть, если активировать все 7 букв, то это будет 7-кратная прочность. Или нет? Здесь в руне ошибка. Минуту я изучу подробнее». Анализ дал понять, что один артефакт, одна золотая буква, действует на расстоянии 111 метров радиусом от точки размещения. Это и было изменение руны от стандартной. Такая же руна использовалась для зачарования доспехов магов, но действовала только на одном элементе экипировки. А тут защита идет вокруг на все прилегающие объекты. Сила такого укрепления в разы меньше, но при этом захватывает куда как большее пространство. Против ракет, конечно, не поможет. Но все равно прочность станет в разы выше у зданий. При соединении дальность объединяется. То есть 777 метров с 7 символов, что попросила княгиня. в одну сторону. Хороший артефакт. Очень хороший. И у меня в бочке еще 19 таких букв расчудесных осталось. Да, все остальное можешь оставить себе. В знак компенсации за попытку привлечь внимание нетрадиционным способом. Во всех остальных случаях в моих видениях ты бы послал меня и моих людей с моей просьбой о создании еще одной организации, да и с попыткой отвлечения внимания шайтранов ты бы не согласился помочь, с учетом крайнего риска подобной операции. Ну а про еще одно влияние вашей атаки я рассказывать не буду. Скоро ты и сам о нем узнаешь, а повлиять больше ни на что не сможешь. На загадки перешли, княгиня, заметил молчаливый и хмурый Рюдигер. Никогда от них не отходила. Я всего лишь говорю факты. Остальное вы сами в основном додумываете, господин маг. Кивнула она моему напарнику и вновь обернулась к дверям. А теперь оставьте здесь эти 7 чудесных букв, а остальное можете забрать себе. Моя компенсация за доставленные неудобства. Она шагнула к дверям, которые сами по себе начали открываться, и мы попали в аскетично обставленный зал, похожий на древние греческие амфитеатры. Господа, добро пожаловать на будущую трибуну магов. Мой альянс Северной Звезды приветствует вас и будет рад принять новых членов и собратьев в самое ближайшее время. С каменных скамеек поднялись, как подсказал куратор, 214 человек, сильные и слабые, но все они маги. «Княгиня удивительно, собрала под своим крылом такую силу», — восхитился Рюдигер, явно оценив данный перформанс. Другими словами, она настоятельно рекомендует не делать ее врагом, а начать строить союз. Это самый элегантный шантаж из всех, что я видел на вашей планете. «Да уж, сложно будет отказать», — мысленно согласился я, практически похоронив свой гнев за то театральное нападение группы «Мага Света».